Ли пропустил три удара, один в печень, остальные в грудь. Но он был достаточно крепким, чтобы я даже ребра ему не сломал. Как только я продемонстрировал свою силу, Ниджи в стороне нахмурился и по-новому на меня посмотрел, в то время как Гай. Ли, хватит дурака валять, он ученик самого Какаши. Покажи ему, чего ты стоишь. Да-да, сенсей, подняв серьезный взгляд, Ли протяжно выдохнул и встал в стойку. От его боевой, сосредоточенной ауры во мне взыграло азартное чувство битвы. Похоже, он был способен заставить меня стать еще серьезней. Что ж, посмотрим. Я даже не дал ему напасть, а рванул первым. Вот только, первые врата, врата начала, откройтесь. С этим криком, от тела Ли ударила впечатляющая аура, которая всколыхнула мои волосы, а затем, бах, мы вновь столкнулись, только в этот раз я с удивлением отметил, что он стал еще быстрее. Конечно, недостаточно, чтобы я чувствовал давление, но все же, бах, бах, бах, удары стали точнее и намного тяжелее. Разумеется, я не применял никаких техник, чисто тайдзюцу, не более. Первые врата не слишком впечатляли, но Ли на этом не остановился, когда понял, что я начал скучать. Похоже, слова Гая слишком уж на него повлияли. Аррр. Вторые врата, врата исцеления, откройтесь. Я присвистнул, увернувшись от резкого выпада ладонью. Он применял фокусы Ниджи, неплохо. В то же время сам Ниджи с каким-то недоверием смотрел на этот бой. Оно и понятно, учитывая, что Ли никогда не показывал ему подобные способности. Тень танцующей листвы, первичный лотос. Ли показал мне довольно много техник, а из-за лотоса у меня даже голова закружилась. Тьфу, вышагнув из небольшой ямы, я сплюнул куски земли и похрустел шеи, взглянув на пораженного Ли и его товарищей. Вот это удар, хорошая техника. Я специально на нее попался, и теперь примерно понимал, как она работает. По сути, весь этот бой стал для меня отличным уроком. Я запомнил почти все. Опыт железного кулака делал меня гением в этой области. Ли, Гай сурово посмотрел на ученика, а затем сказал, у тебя 10 секунд, используй третьи врата, но только 10 секунд. Да, Гай-сенсей, я приготовился. Совершенно серьезный Ниджи ждал развязки, как и Тентин. Ли встал в стойку и закричал, третьи врата, врата жизни, откройтесь. В тот же миг от парня во все стороны ударила горячая аура, а вся его кожа вмиг покраснела. Я так и не понял, как работают эти врата, но теперь мое чутье дало о себе знать. Похоже, бой станет еще интересней. Что ж, не скажу, что Ли слаб, просто это я слишком силен. Да и Гай дал ему 10 секунд, так что неудивительно, что он даже не успел применить обратный лотос, когда я начал бомбардировать его ударами, способными разносить камни. Саске от такого бы просто умер. Мы даже повалили пару деревьев. Ли ушел в глухую оборону, а затем Гай остановил бой. Ха-а, ха-а, Ли тяжело дышал, слегка грязный и избитый, но не проигравший. По крайней мере, я не считал его таковым. Разумеется, я понимал, что моя сила досталась мне не с таким трудом, как ему. Я мог сколько угодно наслаждаться битвами и издеваться над своими противниками, но никогда не стану забывать, как я все это получил, и чем отличался от других. Что бы я ни говорил в лицо врагам в будущем, все это не из-за моего возросшего самомнения, а исключительно по двум причинам. Либо я пытаюсь вывести их из себя, либо поддаюсь азарту битвы. Но, в глубине души всегда буду знать правду. Я читер. Но это не значит, что я не должен усердно работать. Очень мощный поединок. Третьи врата почти позволили ли сравняться со мной. Уверен, на четвертых, и уж тем более на пятых, он бы побил меня в тайдзюцу. Разумеется, Гай не стал перегибать и истязать ученика. Третьи врата имели последствия, не говоря уже об остальных. Он был готов проиграть в соревновании с Какаши, которое сам же выдумал. 8 врат впечатляли. Я не зря пришел учиться этой технике. Вопрос в том, насколько я стану сильнее, если использую третьи врата, это определенно будет нечто запредельное. Глава 51. Обучение. Гай понуро опустил голову и похлопал по плечу слегка грустного Ли, который смотрел на меня, как на монстра, а затем сказал, «Хороший бой, хороший бой, ха-ха-ха, Какаши, каков хитрец, снова меня обошел». Ткнув в мою сторону пальцем, Гай воскликнул, «Ты ведь все знал, я прав, что он тебе обещал, говори, я смущенно улыбнулся, быстро выдумав ответ, он обещал, что вы научите меня тому, как открыть первые врата, хм, вот значит как, ему было мало того, что я научил его, так теперь еще и подослал тебя, чтоб меня, якобы попало, не учу, ты же не мой ученик, но...» Гай сокрушенно вздохнул. «Ах, как же так, у меня возникло ощущение, что его обставили в карты и он проиграл свою квартиру. Так он себя примерно и вел, он вообще-то даже был не обязан, но, это же Майта Гай, о чем я говорю, уговор есть уговор». «Какой еще уговор, я вообще ничего не понял». Вот только в итоге Гай опять посерьезнел и кивнул Ли. «Идем». «Да, Гай-сенсей, мне уже начало казаться, что этот парень больше не знает других слов». В итоге, сопровождаемые пораженными и недоуменными взглядами Ниджей Тентин, мы ушли аж в сторону скалы Хокаге. По дороге Гай вел себя еще страннее, иногда возмущался коварности Какаши, а иногда хвалил его и принижал себя. Пару раз он даже хвалил меня и обещал отомстить за этот проигрыш. Мне, честно говоря, было не по себе. Даже Ли теперь смотрел на меня с уважением. Поистине странная парочка. «А это ничего, что ты показал мне 8 врат?» — спросил я у Ли, когда мы наконец пришли и начали забираться на скалу голыми руками. «О, ну, я хотел всех удивить на экзамене, но раз уж Гай-сенсей попросил, я не мог подвести его». Ли хлопнул себе в грудь, а затем с вызовом посмотрел на меня и ускорился, причем забирался он теперь одной рукой. «Ну, по крайней мере, он умеет говорить что-то кроме «да, Гай-сенсей». В любом случае я должен был поблагодарить его. Спасибо за бой, он многому меня научил. У тебя и вправду отличный учитель, не то что, КХМ. В общем, давай как-нибудь повторим». «Ао», Ли удивленно моргнула, а затем радостно воскликнул. «Конечно, мне тоже понравилось. Ты хорошо дерешься». Гай хохотнул, видя энтузиазм ученика. Он даже прослезился, а затем возбужденно воскликнул. «Вот так, вот это и есть сила юности. Я тоже постараюсь. За мной, ой, да, Гай-сенсей, эх, вот это дух. Не совсем понимаю, зачем мы забираемся на скалу, но если меня научат 8 вратам, то я был готов пройти через что угодно. Даже не буду спрашивать, как все так обернулось. Похоже, теперь Ниджи пересмотрит свои поединки с Ли, а тому придется выйти истине, и все из-за меня. Ну, надеюсь, мы еще столкнемся на экзамене. Я бы с удовольствием посмотрел на его 4 врата. Обойти Гая нам не удалось, но я все равно сумел прийти 2-м. Да уж, получил еще больше уважения. Трудно проиграть, когда ты можешь поднять тонну одной рукой, что уж говорить о простом подъеме в гору. Даже Гай теперь смотрел на меня с гордостью. Было такое чувство, что я уже стал его учеником. Мда, если честно, может, это было бы лучше, чем с Какаши. Итак, вновь повысил голос Гай, взглянув на меня с предельной серьезностью. В этом месте я передал свои знания Ли, а также Какаши, когда проиграл ему в свой 33-й раз, прямо в его день рождения. Он говорил о проигрыше с такой гордостью. Мы с Ли слушали, а Гай все распалялся. В определенный момент он вдруг начал посвящать нас в прошлое, свои тяготы на тренировках и то, что никогда нельзя сдаваться. Достойная речь. После он провел лекцию на тему того, как опасны могут быть врата в неверных руках и что я ни при каких обстоятельствах не должен учить этой технике других, без одобрения Гая, разумеется. Затем он повторил все то же самое еще раз, только уже другими словами, а также пояснил, как может быть опасно использование врат неподготовленным, и даже указал, что я обязан сначала прийти к нему, если захочу открыть 4-е, 5-е, 6-е врата, и так далее, разумеется. И я ни за что не должен открывать 8-е, никогда. Я был и без того сонный, но сейчас едва не заснул. Али, он слушал, да еще как, с таким интересом, будто бы никогда не слышал подобной мудрости. В конце он даже начал восхвалить Гая и что-то записывать. Эх, надеюсь, я сделал верный выбор. Наконец, мы начали. С момента моей встречи с Гаем прошло уже целых 6 часов, солнце уже почти скрылось за горизонтом, и теперь мне казалось, что он специально оттягивал до заката. Тогда же он встал в стойку и воскликнул: «Повторяй за нами». Повернувшись к Ли, он крикнул: «Ли, да, Гай-сенсей, начинаем. Покажем ему всю нашу силу юности. Он не забудет этот день никогда». «Да, этот день я и вправду никогда не забуду. И нет, дело не в том, что сегодня я обучился одной из самых легендарных техник в истории. Скорее, дело в том, как просто это было, и с каким пафосом Гай пытался показать, что это не так, а уж его шокированное лицо, когда я спокойно открыл 1-е врата. Хех, это точно того стоило. Да, я научился 8 вратам. Учитывая дотошность Гая, это неудивительно. Судя по его словам, я был так же быстр, как Ли. Правда, тому пришлось перед этим долго тренироваться. Мне же тренировки не требовались только потому, что Гай своим наметанным глазом заметил, что я уже готов к первой попытке открытия. В итоге я направил чакру и открыл врата начала. Ничего сложного, вроде бы. Хотя, судя по лицам Гая или, наверное, я чего-то не понимал. Ну, учитывая, что я и так не был обычным человеком от рождения, да еще и усилил себя способностями существ Марвел, то, наверное, ничего удивительного. Когда я это сделал, то Гай лишь махнул на все рукой и вместе с Ли ушел в закат. Я так и не понял, с чего на них нашло такое меланхоличное настроение. Хотя, догонять я их не стал, а еще немного попрактиковался, после чего вернулся домой. Завтра был тяжелый день. Я передумал и решил победить второго босса, как только смогу овладеть вторыми вратами. Чуть подсказывало мне, что я способен их открыть. Глава 52. Виндиго. Вторые врата. Врата исцеления, откройтесь. Весь окровавленный и едва способный стоять на ногах, я прорычал это, и в тот же миг почувствовал, как мои волосы взметнулись вверх, а вся кровь будто начала отслаиваться от лица. Аррр. С мысленным рыком я сорвался с места и столкнулась с кулаком огромного монстра. Виндиго. Белый мех, кроваво-красные глаза и острейшие когти, не уступающие ящеру. Вот только он был в разы больше. Бум. Меня снова отбросило. Кха. Кровавый кашель пришлось сдержать, дабы снова свернуть за дерево. Чертов Виндиго. Если у Питера Паркера бездумным врагом выступал ящер, то у Росомахи, Виндиго, такая же рычащая туша, вот только в разы более быстрая и невероятно сильная. Одна его физическая мощь превосходила мою, а когти. Он разбил мои катаны вдребезги. Если бы я только обладал стихией ветра, кто мог знать, что второй босс будет настолько дисбалансный. Он будто был создан, чтобы убить меня. Аррх. С яростным ревом монстр разбежался, запрыгнул на дерево, а затем спикировал на меня. Я резко вскинул руку и сбежал при помощи паутины. Снежные хлопья кружили в воздухе, а весь изодранный по пояс голый постоянно сбегал в этом бесконечном лесу из сосен. Канадский лес, пробирающий до костей холод. Это, конечно, не Сибирь, но я уже начал замерзать, даже во время сражения. Думаю, продержусь не больше часа, а затем стану замерзшей закуской. Мы дрались почти 5 часов. Я немного переоценил свои силы, когда подумал, что мне хватит 8 врат и закалки за последние 3 недели. Этого едва хватало, но, даже так, у меня был план. Система не была столь беспощадной, чтобы выдавать невозможные квесты, так что я все еще мог забрать. Легендарный сундук. Ради него я был готов пожертвовать руками и выгрызать свою победу зубами, даже если они раскрошатся в пыль. Эта гребаная, ублюдочная тварь меня не остановит. Я закричал и на адреналине потянул на себя все свои сети, а затем послышался жуткий грохот. Мои мышцы буквально разрывались. Я слышал этот ужасный треск. Глаза покраснели почти так же, как у чертового Виндиго. А затем... Бум! Одно за другие деревья начали падать. Я натягивал паутину, что есть силы, и валил их. Спустя столько часов я наконец-то смог загнать ублюдка в это место. Я так долго использовал его когти, чтобы подпиливать толстые стволы, что почти 100 раз сам попадал под раздачу. Я даже не знаю, что там сейчас с моими органами и костями. Если бы не регенерация, давно бы здесь сдох. Я даже повысил навык регенерации. Вот как много урона я принял на себя. Снег превратился в кровавое полотно, а затем оно содрогнулось от грохота и чудовищного рева. Виндиго завалило десятком тяжелейших деревьев, но я знал, что это не убьет его, а потому схватил отрубленный палец этой твари из-за пояса, который я с огромными усилиями смог присвоить себе, следом выдохнул и сорвался с места. Один четкий, прицельный удар, в самое темечко. Гра-а-а-а. Он даже сумел издать свой предсмертный рев, а затем наконец-то сдох, все еще содрогаясь в конвульсиях. Ха-а-а. Я обессиленно повалился в снег, и едва способный оставаться в сознании, выдохнул. Твою мать, если бой с ящером ранее мог считаться самым тяжелым в моей жизни, то это нечто за гранью. Я использовал вторые врата так долго, что в конце мне приходилось их из раза в раз вновь активировать, потому что тело уже не справлялось. Мои кости едва держались от того, чтобы превратиться в труху. Левая рука почти не слушалась, а после того, как я порвал большую часть мышц во время повала деревьев, я уже не мог ей двигать. Если бы не сила воли, то даже не смог бы нанести последний удар. Я чертовски рисковал, чтобы я еще раз поперся на босса так. И ведь самое смешное, что я уже без проблем проходил 9-ю локацию. Ни за что бы не подумал, что босс все равно даст мне прикурить. Я же хотел подождать до экзамена. Ха-ха, если бы не врата, я бы реально умер. И это уже не шутки. Неужели сила боссов подстраивается под меня? Если так, то имеет ли смысл становиться сильнее? Эти вопросы растворялись в боли и тьме. В моем теле почти не осталось чакры. Я думал, что это нереально, но еще как реально. Полное истощение и безумное жжение повсюду. Я победил, но какой ценой? Сознание постепенно угасало, но я из последних сил забрал награду из золотого сундука, а затем быстро покинул локацию. Ха! Я обессиленно повалился на кухонный пол, а затем он начал стремительно покрываться кровью. А дальше, ничего уже не помню. Ха! Ха! Откашлив большой кусок чего-то, что по форме напоминало комок какого-то органа, я на дрожащих руках поднялся. Мышцы немного восстановились. Проснулся среди ночи, в луже собственной крови. Вся кухня пропиталась отвратным металлическим запахом. Хрень! Я кое-как отполз к стене, взял из тумбы бинты и антисептик, а затем начал промывать раны. Подготовился, но это едва ли могло помочь. Каха, скривившись, я мысленно рассмеялся. Кто бы мог подумать, что такой читер, как я, окажется в такой скверной ситуации. Я не зазнался, просто система умела удивить. Что ж, может, это было и не обязательно, но промывка ран могла помочь заживлению. Эта тварь так сильно меня подрала, что я до сих пор не восстановился. Как я вообще пойду на завтрашнюю миссию в таком виде? К счастью, я не умер, а значит, еще смогу разбогатеть. Хех. Пока я мысленно насмехался над ситуацией, прошло примерно 10 минут. До спины не дотягиваюсь. Грустно. Бинт выпал из руки. Чувствую себя инвалидом. Какой позор. Вот только, как я мог знать, что случится это? Мм, она появилась словно из ниоткуда, сонно потирая глаза. А затем, ах, Б-братик. Этот напуганный крик больно ударил по ушам. Я скривился. С каких пор эта Соня просыпается по ночам? Я ведь надеялся, что она не заметит. Черт, вот я попал. Я был так слаб, что даже не заметил, как она вышла. Глава 53. Легендарная способность. Стоило на руку увидеть меня, как сон с нее как рукой сняло, а затем она в панике подбежала ко мне и закричала от ужаса. Ах, братик, братик, что с тобой? Ее можно было понять. На мне живого места не осталось. Повсюду глубокие порезы, едва начавшие затягиваться. Кровь почти остановилась, но, учитывая мою слабость и пелену на глазах, я потерял очень много крови и чакры, и вместе с этим ослабела регенерация. Даже чакра леса не работала, хотя я с удивлением отметил, что Курама посылал ее в меня. Он делал это по своей воле, хоть я этого и не планировал, но, похоже, в этой скверной ситуации есть свои плюсы. Вот только со всем этим я не понимал, почему процесс восстановления так затянулся. С когтями этого Виндиго точно было что-то не так, учитывая, что он считался проклятым созданием, это не удивляло, но настораживало. Братик, Нарука заплакала, в панике выхватила у меня бинты и начала прижимать к ранам. Она просто не знала, что делать, впервые оказавшись в такой ужасной ситуации. Еще никогда не видела меня таким. Я не хотел, но, как уж вышло, угольки моих губ дрогнули, и я попытался улыбнуться. К сожалению, мои рассеченные скулы еще не восстановились, так что я ничего не сказал, а просто погладил ее и попытался успокоить хоть этим. У-у-у, братик, но в этот раз подобное едва ли помогало. Бедная девочка плакала и пыталась остановить кровь, в чем уже не было нужды. Ха-ха, я что-то прохрипел, пытаясь сказать, но не вышло, а потому, из-за неимения сил обработать раны на спине, вложил ей в руку антисептик и серьезно кивнул. Б-братик, Нарука вздрогнула и жалобно на меня посмотрела. Мы, нужно позвать на помощь, Какаши-сенсея или... Я тут же собрал силы и сжал ее руку, а затем решительно покачал головой. Но почему? Нарука все еще паниковала, а я лишь пронзительно смотрел ей в глаза. Я знал, что моя сестра меня послушает. За этот проведенный вместе месяц, я понимал ее слишком хорошо. Будь я без сознания, то она бы точно подняла шумиху, поэтому я не мог отключаться. Повезло еще, что она нашла меня в сознании, иначе я даже не знаю, как бы объяснил все Какаши. «Че что? Что с тобой случилось, бе, братик?» Шмыгнув носом, Нарука быстро начала стирать слезы, а затем, вновь столкнувшись с моим сосредоточенным взглядом, поджала губки и кивнула. Больше она не плакала. Мы понимали друг друга без слов. «Хах, похоже, я наконец приобрел этот навык». Сестра обработала мои раны, а затем, как жалкого калеку, перенесла на кровать. Прошло пару часов, и тогда я заметил, что попытки Курамы мне помочь, а также моя собственная регенерация начали наконец работать. Не знаю, было ли это связано с тем, что Нарука промыла все мои раны или просто моя чакра начала стремительно восстанавливаться, но я наконец смог пошевелить восстановившимися мышцами лица. Нарука, ах, она аж вскрикнула и радостно на меня посмотрела. Этот взгляд вызвал у меня странное чувство теплоты в груди, усталая и с покрасневшими от слез глазами. Бедная девочка все время сидела рядом, до самого утра глаз не сомкнула. Я сказал лишь одно: прости. Мой хриплый и дрожащий голос на большее не был способен. Мне было стыдно за то, что я заставил ее переживать и плакать из-за моей же ошибки. Мои поступки не лучшим образом складывались на ней. Не понимаю, что с этим боссами не так. Пока я лежал, пытался осмыслить бой, но все сводилось к тому, что почти во всех аспектах, кроме интеллекта, Виндиго превосходил меня, причем даже больше, чем ящер в первый раз. Объединяло их одно: они были бездумными монстрами и когда-то являлись людьми, при этом подавляли меня, невзирая на то, как силен я был. Я готовился к этой встрече, и в итоге все равно едва выжил. Что-то точно было не так, мои дальнейшие перспективы вызывали беспокойство. Эх, однако, даже если я чувствовал легкий укол вины из-за заботы Нарука и ее слез, к своему стыду, в глубине души я ликовал. Быть может, потому и попросил прощения. В конце концов, не очень правильно радоваться, когда кто-то рядом так о тебе переживает. Разумеется, радовался я не этому, а тому, что я получил за свое испытание. Легендарный сундук, мой первый. Никакая боль и переживания о дальнейшем не могли отменить того факта, что легендарный сундук совершенно точно стоил всего этого. Именно поэтому я не мог отступить, я должен был продолжать двигаться вперед. Все мои раны не более чем демонстрация этого успеха. Может быть, вначале я и получил много преимуществ, но кто сказал, что дальше будет так же просто? За все нужно было платить. Итак, моя награда. Хах, честно признаться, у меня голова кружилась не столько от боли и травм, сколько от этой чертовой награды. Я получил не просто легендарный сундук, но и легендарную способность. Боюсь даже представить, как сильно она подпортит мне контроль чакры, и не имею понятия, насколько же я стану сильнее по итогу. Что за способность? Хех, способность. Дэдпул Уэйт Уилсон. Ранг, легендарный. Классификация, антигерой, мутант, оружие Ха. Я даже не знал, что и сказать. Судьба сначала поломал его катаны, а теперь мне преподнесли его силы, причем в тот момент, когда я так нуждался в быстром исцелении. Я был, конечно, чертовски рад, вот только ситуацию омрачало два факта. Вероятная боль, через которую мне придется пройти, дабы получить эту способность. Я-то знал, что для получения силы приходится помучиться, и еще как. Оставалось верить, что мне не придется испытать то же, что и Дэдпулу, иначе я скорее всего тоже стану тем еще психом, а мне такого и даром не надо. Надеюсь, это того стоит. Отказаться я тоже не мог, очевидно. Особенно после того, через что пришлось для этого пройти. Ну и второе, моя сестра. Она не отходила от меня ни на шаг, а если я начну кричать от боли, это может заставить ее паниковать, и тогда она вполне может пойти за Какаши, или еще за кем-то. Мне такое тоже было ни к чему. Я не просто так держался особняком. Если бы я хотел лишнего внимания, то начал бы проворачивать дела в Канахе или прилюдно показывать свои сверхспособности. Какаши и без того был мною заинтересован, а если увидит меня сейчас, я не обойдусь простой ухмылкой, он точно заставит меня говорить. И я не хотел использовать свои козыри раньше времени. И что делать? Был только один вариант. Глава 54. Легендарная ячейка памяти. Приподнявшись на кровати, я посмотрел в сторону Нарука. «Бэ, братик, до нее только дошли мои извинения, но все последующее за этим пронеслось в моей голове менее чем за секунду, так что я уже выдумал план дальнейших действий. Я потянулся к сестре, а затем притянул ее к себе и обнял. Прости, братик, не извиняйся», она прижалась в ответ, а после затрепетала. Ей было достаточно того, что я жив и все еще обнимаю ее. Эх, мы так и лежали, почти до самого утра. Я гладил ее, а она настырно пыталась не заснуть, переживая обо мне и постоянно спрашивая, как я себя чувствую. Но, в итоге она не выдержала, а я воспользовался возможностью и подменил себя клоном, после чего ушел. Раны затянулись достаточно хорошо, так что можно было приступать к поглощению новой способности. Выбора не было. Либо я полностью регенерирую, либо не пойду на миссию. Теперь мне придется даже заставлять Нарука врать. Черт, я не хотел никого вмешиваться в это. Я накрыл Нарука одеялом, а сам, собрав все силы в кулак, выпрыгнул в окно, слился с окружением, пару раз замаскировался, сменил облик, а после даже использовал технику зондирования. Конечно, смысла в этом было немного, так как я знал, что за мной не следят. По крайней мере, я не мог засечь слежку никаким образом. Если и следили, то настоящие профи. Впрочем, даже так, с момента обретения теневого клонирования я посещал систему, всегда оставляя клона во внешнем мире. Может, в моих действиях и не было смысла, но я все равно подстраховывался. После получения опыта Черной Вдовы так тем более. В общем, я переместился подальше в лес, а затем скрылся в маленьком подземном убежище, которое построил пару дней назад. Закрывшись там, я зажег свечу, после чего воззвал к системе. Я не хотел терять время. Когда я забрал легендарный сундук, то тут же вернулся домой, и система отключилась, но я отчетливо помнил свои награды. Так что, как только вновь активировал систему, то тут же открыл те самые уведомления. Квест. Один шанс успешно завершен. Квест. Поучительная битва успешно завершен. Квест. Чужое оружие успешно завершен. Да уж, почти все эти квесты, особенно последний, были как раз виновниками того, почему я остался в таком жалком состоянии. Если бы не это, то, возможно, я бы вышел примерно, как после ящера. Первый квест – сражаться одним артефактом системы. Я выбрал катаны, за что поплатился. Стоило брать щит. Второй квест – прокачать один из навыков. Благо, после стольких ранений я смог повысить регенерации. И нет, я подставлялся не специально. Мне пришлось отрубить коготь Виндиго, чтобы после им же и убить его. Третий квест. Стоит учесть, что к тому времени у меня уже не было катан, а его прочность и регенерация совсем не облегчали задачу. На повышение редкости сундука сыграло три фактора. Выполнение всех квестов, особого квеста, прохождение зоны. В итоге он и стал легендарным. Помимо способности я получил еще два легендарных предмета. Ячейка памяти. Профессор X. Чарльз Ксавье. Тип. Знания и опыт. Ранг. Легендарный. Бустер. Камень силы. Набор. Камни бесконечности 1 из 3. Ранг. Легендарный. А также доп. Награды в виде менее редких бустеров. Бустер. Капитан Америка. Удачный опыт. Набор. Суперсолдат 3 из 10. Ранг. Обычный. Бустер. Вибраниум. Черная пантера. Набор. Дар свыше 2 из 10. Ранг. Обычный. Бустер. Себастьян Шоу. Против команды Ха. Набор. Защита от телепатии 2 из 3. Ранг. Редкий. Плюс драгоценные камни за убийство босса, 5000. Теперь у меня на счету было больше 20 тысяч, что довольно внушительно. Я уже решил купить что-нибудь редкое, и то потому, что рангом выше вещи в магазине просто не продавались. Что касается ячейки памяти профессора X, то тут у меня даже слов не нашлось. Я боялся представить, какая это версия, из комиксов или фильма. Учитывая ранг, я надеялся на первый вариант. Но, даже так, учитывая опыт и знания этого человека, я волновался о том, смогу ли вообще совладать со всем этим. Я определенно ее поглощу, но не сейчас. Второй камень бесконечности меня не слишком удивил, но все же порадовал. Надеюсь, однажды соберу хоть один. Хотя, все еще сомневаюсь в возможности его использовать. Даже с регенерацией Дэдпула у меня почти не было шансов совладать с такой силой. В общем, эта вылазка ко второму боссу получилась вполне удачной. Хотя, учитывая, что шанс выпадения легендарных предметов в легендарном сундуке равнялся аж 50%, то получить из него три легендарных предмета не что-то сверхъестественное. Но, мне несомненно повезло. Далее я приступил к поглощению способности Дэдпула. Обнаружена неактивная способность. Запрос на активацию. Да нет, да, боль. Нестерпимая, сокрушительная, неописуемая. Я так сильно кричал, что охрип. Если бы не глубокая яма, то меня могли и в Канахе услышать. Я пытался сдержать себя куском дерева, зажав его в зубах, но сразу же раздробил ее в щепки, а потом и мои зубы потрескались. Ха-ха-ха. С меня буквально начала слезать кожа, волосы, отслаивались ногти. Меня мало что могло напугать в этой жизни, но этот опыт я не забуду никогда. Может, меня и закалила смерть, но сегодняшнее окончательно что-то сломало внутри, некую грань, отделяющую меня от чего-то неизведанного, какую-то тонкую нить, связывающую меня с нормальными людьми. Тогда я еще не осознавал этого, я просто кричал, но я не мог издать и звука, лишь одно бульканье, кипящей во рту крови. Глаза лопнули с таким звуком, что мне захотелось смеяться. Я лежал и захлебывался какой-то черной жижей. Боли уже не было, да и страх сгинул вместе со зрением. Только холод, а следом темнота. Треск костей сопровождался приглушенным пульсом, который медленно затихал. Я так и умру, как нелепо. У меня даже не было сил жалеть о своем выборе. Темнота стала ответом. Пожалуй, мне повезло потерять сознание примерно через 10 минут, которые показали мне вечностью. Потому что в этой тьме, тогда, я хотел лишь одного, чтобы все это наконец закончилось. Я и вправду мог сойти с ума, не в силах умереть, не в силах почувствовать ничего кроме этой всепоглощающей тьмы, разъедающей само естество. Как итог, отключившись, я уже не знал, что было дальше. Глава 55. Дэдпул. Не знаю, сколько прошло времени, но проснувшись целым и невредимым, я поразился своим ощущением. Че что, я подпрыгнул, а затем схватился за лицо и начал себя ощупывать. Это, целый, все вернулось на круги своя. Я словно пробудился от кошмара, будто бы пережитое было всего лишь гиндзюцу. Было чувство, словно я переродился. Я будто проспал целый год, и наконец свежий и отдохнувший смог вдохнуть свежего воздуха, и это при том, что лежал я в окровавленной яме, с кусками кожи и какой-то отвратной жижи вокруг. Такое чувство, что я проснулся не месяц назад, а именно сейчас, будто бы прошлое было иллюзией, словно именно в этот момент я ожил. Странное чувство, вызывавшее дрожь. Я был полностью голый, от одежды ничего не осталось. Не знаю, что я с ней сделал, будучи без сознания, но, заметив обрывки, тут же решил, что некоторые подробности лучше не знать. Мне изо всех сил захотелось стереть это скверное место с лица земли. Оно будто напоминало мне о той тьме, к которой я не хотел возвращаться. Она была полной противоположностью того света, который я видел, до того, как попал в этот мир. И я буквально нутром чувствовал, что эта тьма именно то, с чем я ни за что не смогу совладать. Само мое естество дрожало от одного воспоминания о ней. Выбравшись из ямы, я свалил дерево, превратил его в щепки и засыпал яму, после чего развел огонь. Жуть. К тому же, оставлять такие улики не стоило. Мне хотелось убраться отсюда, да побыстрее. Скрипя зубами, я все сжег, а пока наблюдал за разгоревшимся пламенем, солнце медленно всходило на востоке. Купаясь в лучах рассветного солнца и отблесках пламени, я окончательно успокоился. Все было позади. Я уцелел и выбрался из лап смерти с достойной наградой. Хах, сердце еще клокотало, но моя воля была уже намного сильнее, чем после перерождения в этом мире. Так что я принял ситуацию, отложил вопросы в сторону и быстро проверил себя. Первое, голос стал грубее. Второе, кожа стала намного более гладкой на ощупь. Никаких шрамов и следов недавнего. Я стал выше, мышцы остались без изменений. Разве что сила, заключенная в теле, явно увеличилась. К тому же, я ощущал себя, даже трудно описать, наверное, что-то вроде. А во, такое бывает, я мог перенапрягать мышцы сильнее, чем раньше, высвобождать их полный потенциал, а также чувствовать собственные органы будто на клеточном уровне. Разумеется, я не мог их переместить, но почувствовать, что в теле что-то не так, вполне. Я даже мог почувствовать чакру, курама. При этом я замечал, что из одного определенного места, в которое я не мог заглянуть, вытекали слабые потоки чужеродной и могущественной чакры, которая смешивалась с моей собственной, словно темное пятно в моих чакраканалах, печать. Там был заключен лис, но он все равно мне не отвечал, даже после того, как пытался помочь недавно. Я не мог понять, что с ним не так. В любом случае, сейчас важнее были мои изменения. Я еще никогда не чувствовал себя таким здоровым и цельным, будто бы излечился от всех болезней и хорошенько выспался. Впечатляет. Я точно превзошел сам себя. Это просто было несравнимо с прошлым. Подобная сила была такой естественной и родной, будто бы я с ней родился. Думаю, мне даже не потребуется много времени для ее полного освоения. Даже без тестов я примерно представлял, на что способен. При этом я ощущал, что можно добиться большего, большего контроля тела. Но, я не знал как, это чувство собственной несовершенности вызывало стремление исправить подобный недостаток. Внешних изменений больше не было, все в основном заключалось внутри меня. Разрушительный потенциал. Плюс, сверхчеловеческие сила, рефлексы, скорость, стойкость, выносливость, ловкость, чувство равновесия. Плюс-плюс, острота зрения плюс, добавлены таланты, контроль тела, бессмертие, повышены таланты, регенерация плюс 23 ЛВЛ, сопротивляемость плюс 15 ЛВЛ, активированы эффекты, оружие ха бессмертный, хо, неплохо. За битву с боссом я повысил свой реген до 22, а теперь он возрос более чем в 2 раза. Это просто нечто. Неужели я теперь смогу пережить что угодно, а если мне отрубит голову? Помнится, Дэдпул мог спокойно отрастить себе целое туловище. Я, конечно, сомневаюсь, что мне досталась сила его лучшей версии, которая могла воскреснуть из пепла, но, кто знает, я не мог недооценивать потенциал легендарной способности. Раз уж так вышло, то я решил сразу же проверить себя на прочность, а потому, нисколько не раздумывая, ступил ногой в пламя. Хмм, пришлось подождать. Костер потрескивал, а меня обдавало легким теплом, словно на горячих источниках, и только спустя минуту начало припекать. Я терпел. Черт возьми, вот это сопротивляемость и крепость тела. Я едва горел в огне, но, в итоге, словно прорвав какой-то защитный слой, огонь стал более безжалостным, когда наконец схватился за мою обугленную кожу. Ха-ха-ха, твою мать! Я закричал от боли, когда вспыхнул как спичка, а затем с ревом рванул к ближайшему ручью. Ах, гореть заживо просто чудовищно больно. Я быстро пожалел о том, что на эмоциях поспешил и сломя голову бросился в огонь. Пыша-ша-ша. Пар взметнулся к небу вместе с приятным запахом горелой плоти. Не знаю, почему он показался мне таким приятным. Ха-ха, хорошо. Я расплылся в довольной ухмылке и облегченно выдохнул. Благо, я смог потушить себя, а когда выбрался из воды, вся моя обгорелая плоть начала извиваться, и всего за несколько секунд ожоги, как минимум третьей степени, полностью исчезли. Ха-ха, слава богу, не зря рискнул. Эта регенерация поражала. Похоже, я и вправду был практически бессмертен. По ощущениям теперь смогу сражаться с Вендиго хоть целую неделю. Мне вообще не требовалась чакра. Не говоря уже о том, а сможет ли он меня ранить так же, как раньше, чувствую, я стал намного, намного сильнее. Правда, мой болевой порог явно не сравнится с Дэдпулом. Меня едва обожгло, а я уже не смог этого терпеть. Он бы на моем месте просто рассмеялся. Придется привыкать, я скривился. Выдержать порезы или удары мог спокойно, но вот горение. Когда твои нервы буквально выгорают, это почти так же больно, как тогда, когда я поглощал его способности. Раньше мне не приходилось проходить через такой отвратный вид боли. Описать было сложно, но, скажем так, это не для слабонервных. Глава 56. Бессмертный, я стоял в лесу, осматривал себя и понимал. Черт, теперь мои тренировки станут еще жестче. Я решил испытать все виды физических страданий, для своего же блага, иначе какой смысл в подобной регенерации? У меня даже мысли не возникло о том, чтобы отложить это, больно или нет, но я обязан был пройти через страдания или так и останусь слабаком. Не знаю, откуда уж у меня эта одержимость, досталось ли мне немного мотивации от Майта Гая, но я был готов себя истязать, ради того, чтобы стать лучше, чем вчера. Мда, так недалеко и до Шизы. Если так подумать, то поведение Гая теперь становится вполне объяснимым. Да и Дэдпула, после стольких испытаний, эх, я понимал, что мне придется научить себя терпеть боль, до такой степени, чтобы я даже не кривился, сгорая заживо. Если смогу, то точно перейду на новую ступень силы. Какого будет моим врагам, если я буду продолжаться бой с отрубленными конечностями? А что если я буду использовать метод взаимного уничтожения? Да, идей масса, так что я обязан был использовать преимущество регенерации по максимуму. К тому же, все не так плохо. Обычный человек сейчас бы упал в обморок от боли, или разревелся, так что я не так уж и слаб. Потенциал точно есть. Я подбодрил себя, довольно хлопнув по груди, достал куная, сжал зубы, а затем с силой вонзил себе лезвие прямо в грудь. Ха-ха-ха. пролилась кровь, и я почувствовал ее привкус на языке. Было не то чтобы больно, скорее очень горячо и максимально неприятно, а потом стало тяжело дышать. Хм, я вытащил куна из отверстия, а затем присмотрелся к ране. Ха, еще лучше. Пару секунд, и смертельное ранение затянулось. Стоит провести больше тестов, но это позже. Голову отрубать себе пока не стану, но вот что-нибудь другое, вполне. Заживление, кстати, было скорее щекотным, чем болезненным. При этом регенерация Дэдпула объединялась с моей собственной, что ее усиливало. Теперь сомневаться не стоило, в свои 13 лет я достиг такой силы, о которой и не мечтал оригинальный Наруто. До сильнейших мира сего мне еще далеко, но вот что касается их шансов убить меня, даже я сам был не уверен, насколько я бессмертен. Мысленно рассмеявшись, я довольно потянулся. Сейчас требовалось собраться и позавтракать. Я что-то проголодался, к тому же сегодня миссия, лучше на нее не опаздывать. Чем дольше тянется реакция Хокаге, тем лучше для меня. Теперь на крайний случай у меня имелись способности Дэдпула. Даже если меня поймают, то я смогу продержаться какое-то время. К тому же, Нарука могла проснуться, а я не хотел ее попусту волновать своим отсутствием. На этой мысли я вернул себе детский облик и одежду, а после легкой походкой побрел в деревню. Я был поистине доволен. Я не только приобрел ужасающую регенерацию, граничащую с регенерацией самого Мадары Шести Путей, так еще и закалил себя этой болью. Разумеется, контроль чакры упал ниже плинтуса, но мне было плевать. Все это можно было восстановить. Главное, сделать это как можно быстрее. Моя паранойя не позволяла мне расслабляться. К сожалению, я не смог оставить теневых клонов, но... Даже это не испортило мне настроение. Позже займусь опытами. Имя. Наруто Узумаки. Статус. Мутант ген Хапаучи чутье альфа уровень абсолютный лингвист метаморф оружие Ха бессмертный. Таланты. Адаптивность 12 лвл. Регенерация 45 лвл. Телепортация 11 лвл. Ночное зрение макс лвл. Сопротивляемость 27 лвл. Контроль тела 25 лвл. Бессмертие 40 лвл. Способности. Человек-паук, черный змей, шифр, мистик, трейдер, Дэдпул. Баланс драгоценных камней. 20140. Вот так легендарная способность. Если честно, я думаю, что она стоила как минимум 2 эпические, ну или 2,5. Стоило только на навыки посмотреть. Я получил всего 2, повысил 2 и теперь обладал всем этим богатством. Невероятно. Практически вознесся за один день на уровень Джонина. Что за жуткие читы. И не то чтобы я не пострадал ради этого, но ощущение у меня было странное, словно я все равно где-то сжульничал. Хотя, кого это заботит? Сила, есть сила, ее много не бывает. Моей радости не было предела, а ведь я не часто был так перевозбужден. Что самое главное, я не поехал крышей, как Дэдпул. Пожалуй, это делало мое настроение еще лучше. Хотя, если задуматься, был ли он таким уж безумцем? Да и вообще, разве сумасшедший может осознать, что у него проблемы с головой? От этой мысли мне стало не по себе, а после я рассмеялся и решил об этом не думать. В последнее время мне на каждом углу что-то мерещится, к чему эти нервы? Я же теперь бессмертный, не стоит зазнаваться. Согласен, буду держать ушки на макушке. Так держать, да, как же приятно чувствовать себя в своем уме. Кажется, что и жизнь стала легче. Ах, красота. Я вдыхал полной грудью свежий осенний воздух и любовался прекрасным небом. Кто бы мог подумать, что оно так прекрасно. Я столько в жизни упустил. Быть живым и вправду чудесно, а бессмертным еще лучше. Когда я вернулся домой, Нарука еще спала, поэтому я разбудил ее и порадовал своим выздоровлением, после чего долго успокаивал. Она сначала обрадовалась, но потом почему-то заплакала, не знаю, от радости ли, или нет. Девушки вообще странные создания. К тому же я привык думать только о себе. Но, я не хотел быть лицемером, поэтому не пытался делать вид, что понимаю ее. Я был просто благодарен. Да, пожалуй, это самое подходящее слово в моем случае. Теперь я испытывал к ней еще и благодарность. В этом мире она была единственной, кого волновала моя жизнь. Пусть я и не был ей настоящим братом, но все равно, эх, вспомнив об этом, мне и самому стало не по себе. Да не переживай ты так, расскажешь ей через пару лет. Совсем из ума выжил, оно же еще ребенок. Молчать не вариант, хочет ею пользоваться всю жизнь, лучше уж оставить ее одну. Но, ты должен, если ты мужчина, то должен рассказать ей правду или свали как трус. Это поставит меня под угрозу, ты в курсе, но и уйти я не могу. Вот поэтому и говорю, обожди пару лет, т.ц. Ладно, почему бы не взять ее с собой? Совсем дурак, я тебе о чем только что говорил. Молчать. В итоге я рассказал Наруко, что случившееся, это результат моих тренировок, а также пообещал, что больше такого не повторится. Не соврал, по крайней мере в первом случае. Хотя, если быть откровенным, эта Наруко заставила меня дать подобное обещание, и, если я не выполню его, поклялась ходить за мной по пятам и постоянно защищать. Какой у меня был выбор? Я хотел сделать ее сильнее, но в то же время не хотел подвергать опасности ни ее, ни себя. Разумеется, я не мог доверять ребенку, ведь ее могли обмануть или вынудить что-то рассказать обо мне. Но, даже так, я все равно учил ее техникам, потому что все внимание Хокаге наверняка было направлено только на меня. Я понимал, что подобное не может продолжаться долго. Стоило мне показать странности в силе, как мной наверняка заинтересовались, и если они не наивные дураки, то не станут ждать, пока я вырасту окончательно. Поэтому и приходилось спешить, рисковать и быть готовым к последствиям. К тому же у меня был еще один план на случай, если со мной что-то случится или придется спешно покидать Коноху. Наруко требовалась сила. Глава 57. Последствия. Даже после моего обещания Наруко продолжала дуться. Всем бы такую милую младшую сестренку. Эх, не могу не согласиться. Благо, я уже знал, что мне достаточно лишь погладить ее по голове, как она вновь расцветет. Хм, братик, я уже не ребенок, знаешь ли. Наруко хмыкнула и отвернулась. Вот значит как, я тут же отдернул руку. Прости, она сразу же на меня посмотрела. Что? Ничего. Наруко продолжала дуться, только теперь смотрела на меня так, будто бы я наступил ей на хвост. Бросив взгляд на мою руку, она вся насупилась, а затем спрыгнула с кровати и обернулась. Бе, и показала мне язык, после чего убежала. Хех, я усмехнулся. Впервые вижу ее такой. Похоже, это ее и вправду задело, особенно мое беззаботное поведение. Но, не мог же я сказать ей правду? Эх, Наруко понимала, что я что-то скрываю, но все равно не стала настаивать. Это было одной из ее лучших черт. Я же не знал, что должен делать, но в то же время не хотел, чтобы все это продолжалось. Я принял себя как Наруто, но я не был тем самым Наруто. Как бы странно это ни звучало, стоило очистить совесть. Или не стоило? Что это вообще за бред очистить совесть? У меня она вообще есть? На кой черт мне она сдалась? Ничего не понимаю. В общем, похоже, получение силы Дэдпула все-таки имело определенные последствия. Не знаю, надолго ли это, но пока в голове была какая-то каша, так что я не стал делать глупости и болтать лишнего. Главное, заметил странности, рисковать пока не хочу. Вот и правильно, я тебе об этом битый час говорю, а тебе не кажется, что за тобой следят? Всего лишь домыслы. Я не собираюсь трястись и заглядывать под каждый камень. А что, если эта девочка расскажет все Какаши? И что она расскажет? Она же ничего не знает. ПФФ, наивный дурак, ты в мире шиноби, а не на курорте. Думаешь, смог учесть все? Они опытные убийцы, наверняка понимаю получше твоего. Я согласен. Кто вообще сказал, что все происходящее реально? Вдруг тебя уже поймал Данзай, ты под гиндзюцу? Нет, ну это уже ни в какие ворота. Может, хватит вашего нытья? Поддерживаю. Пессимистичный настрой нам ни к чему. Могу заверить, что я не допустил ошибок. Ага, вешай дальше им лапшу на уши. Кому это им? Нашим читателям, конечно же. Что за? Что ты вообще несешь? Да замолчите вы уже. Когда мы пошли на миссию, Наруко хоть и выглядела грустной, часто поглядывая в мою сторону, но все равно старалась улыбаться друзьям. Я же перенял похожую манеру поведения, на всякий случай. Решил пока держаться подальше от людей, так что, разобравшись с заданием, быстро покинул команду и направился в лес. Настал момент провести финальные тесты. Мне будет куда спокойней, когда я пойму, что со мной. Со мной все в норме, уверяю тебя. Забыл, что система не навредит тебе. Если бы что-то было не так, я бы заметил. Я знаю, но проверка никогда не повредит. Твое право. Знаете, а мне кажется, что эта система могла подкинуть нам червя. Червя? Что это еще за черви? Не перебивай. Пусть он закончит. Ну, я имею в виду, с чего нам вообще доверять этой системе? Кожа, может, у тебя и осталась беленькой и чистенькой, но мозги-то она могла тебе повредить? Ха-ха-ха. Бред какой-то, согласен, не неси чушь, у нас все в порядке с головой, только думать тяжеловато, но с нами такое уже было, забыл, когда я попал в это тело, просплюсь и приду в норму, ну, как знаешь, я вообще-то о тебе забочусь, да знаем мы твою заботу, пессимист чертов, а я все-таки считаю, что нас прикончит, эх, вот только не начинай, зануды, мда, все еще хуже, чем я думал. Я едва мог собрать чакру в ногах, наверное, даже у младенцев был контроль получше, чем у меня, благо, у меня осталась способность мистик, иначе я даже не смог бы применить перевоплощение, про теневые клонов и говорить не стоило, даже мои объемы чакры тут не помогал, скорее всего придется потратить несколько дней на восстановление, и то, не уверен, смогу ли вернуться к своему пику так быстро, мне сейчас казалось, что моя система чакры будто перестроилась, а резервы, кажется, возросли, причем значительно. Если выводы верны, то влияние физического усиления сделало свое дело. Я получил запредельную регенерацию, так что не исключено, что это значительно усилило или увеличило мою физэнергию. Я в этом слабо разбирался, потому может и ошибался. Но своим ощущениям я доверял, и они говорили как раз о росте физической энергии. Пусть я и предполагал, что влияние легендарной способности будет катастрофическим, но я все равно недооценил то, насколько. Если сравнить эффект сил Дэдпула с тем же ночным змеем, то это словно небо и земля. Меня будто на атомы разложило, а затем снова собрало. Потому то контроль так сильно и упал. Тут дело даже не в том, что произошел дисбаланс духовной или физической энергии, а именно в перестройке организма. Учитывая, что я точно не знал о том, что со мной произошло, пока я был в отключке, не могу точно сказать, но, та черная жижа точно не просто так появилась, да и кожа с меня отслаивалась не просто так, что-то со мной случилось, и это было отнюдь необычное потоотделение, как раньше, в какой-то мере мои чакра-каналы теперь были другими, я чувствовал их эластичность и возросший потенциал, как бы странно это ни звучало, регенерация из мира Марвел подстроилась под тело Шиноби, да и чакру я чувствовал совсем иначе, не исключено, что все было по-прежнему, просто контроль тела так сильно обострил эти ощущения, что я теперь думаю, будто все по-другому. В общем, выводы было делать трудно, я мог только предполагать. Ясно только, что чакры теперь больше, чувствительность возросла, а контроль на нуле. Это основа, с этим и придется работать. Контроль тела был слишком непонятным навыком. Он обострил все до такой степени, что я без каких-либо дадзюцу чувствовал, как по жилам течет кровь, как сокращается сердце, как скрипят кости и натягиваются мышцы. Я даже мог влиять на это, перенапрягать их сильнее обычного и легким движением разъединять суставы. Обычный человек на такое точно был не способен. Как и на понижение собственного пульса, контроль легких, сосудов и даже температуры тела. Разумеется, я не мог превратить себя в бездыханный труп, но мой нынешний контроль позволял совсем немного влиять на сердечные ритмы. Думаю, если овладею им в совершенстве, то смогу совершать настоящие чудеса. Учитывая подобную чувствительность, я начал предполагать, что заниматься развитием контроля теперь будет проще. Хотя это все равно займет время, особенно в начале, без клонов. В данный момент меня больше заботило восстановление, чем повышение сил. Так что даже не знаю, сумею ли справиться до начала экзамена. Будет неприятно, если меня там и забьют, и я не смогу воспользоваться заговором Орочимару в свою пользу. Благо, времени было предостаточно, да и опыт имелся. Если бы мне еще раз предложили такие побочные эффекты и силы Дэдпула, я бы все равно сделал этот же выбор. Жаль только придется обождать с ячейками памяти. После экзамена займусь этим. Что касается прочих изменений, то их на самом деле было не так уж и много. Сила, скорость, рефлексы и прочее возросли примерно на 5%. В моем случае это было едва заметно. Крошить камни голыми руками я и раньше мог. Главное, это регенерация, как ни крути. Так что на ней я и сосредоточился, после всех проверок. Глава 58. Новый вид тренировок. Что есть боль? Каждый человек ответить по-разному. Для кого-то это нестерпимые душевные страдания, потери близких и куда более глубокие тяготы. Для меня же все совершенно банально. Арх, твою мать, я резал себя, кричал, снова резал, кричал и так до тех пор, пока не смог отрубать себе пальцы с таким лицом, словно стриг ногти. Было, мягко говоря, сложно. Ка-ка-ка-ха. Вот так, еще немного. Пожалуй, оставлю подробности в стороне, но отмечу, что даже с моей силой прорубать укрепленные кости было той еще задачкой, а учитывая, что мои ощущения были еще и обострены, боли я испытывал, наверное, в раза два больше обычных людей. Мда, с одной стороны такая чувствительность могла считаться плюсом, но точно не сейчас. В общем, на первый день мне хватило, завтра займусь ладонью, и так по нарастающей, только голову не руби, и не собирался. КХМ, но как ты отрубишь себе вторую руку, что-нибудь придумаю, не знаю почему, но после получения силы Дэдпула мне стало очень просто принимать решения. Раньше меня одолевали сомнения или паранойя, но теперь я получил что-то вроде, даже трудно объяснить, это не уверенность и бесстрашие, а скорее, будто бы в моей голове все решалось посредством переговоров, а конечное решение не вызывало сомнений. Странное ощущение. Хлоп. Брызнула кровь и половина моей руки повалилась в лужу крови. Ай, я скривился. Наконец-то, калечиться себя было просто, но одновременно тяжко. Когда смогу отрубать себе руки и ноги без особых проблем, то и приступлю к особо изощренным тренировкам. Регенерация, кстати, была вполне достойной. Я отращивал себе пальцы примерно за 2 минуты. Даже забавно, как они росли буквально на глазах. Костям требовалось больше времени, а обычные порезы или рассечения плоти затягивались в считанные секунды. Ранее я имел неосторожность сравнивать свой реген с Мадарой 6 путей, но я слегка поспешил с выводами. Так или иначе, если смогу регенерировать руку в течение нескольких минут, то в бою это поможет. Стоило отметить, что из моих отрубленных пальцев, которых на земле скопилось почти целая сотня, не прорастали мои копии, и даже более того, они гнили, причем быстрее обычного. Я не знал, с чем это было связано, но подобное немного напрягало. Может, это был какой-то особый вид заразы? У Дэдпула был рак, но меня это не обезобразило, как его. Так что я не знал, на чем основывалась моя регенерация. Возможно, система изменила и это, не уверен. К тому же, после постоянной потери крови я ощущал легкую головную боль и тошноту. Трудно точно рассчитать, какой именно мощности мне досталась регенерация. Явно лучше, чем из фильма, но, думаю, похуже, чем из комиксов, хоть и не намного. Конечно, это еще какой комикс брать за основу. Главная проблема в том, что Дэдпул зачастую подавался не как особо серьезный персонаж, так что его силы не часто раскрывались на полную. Это я еще не говорю о сотнях его копий. Если так подумать, может быть, я тоже герой фанфика. Ах-ха-ха, а я ведь говорил, по-вашему это возможно? Ну, все говорит об этом. Читерная система, попаданец в Наруто. Наш создатель явно перечитал шаблонных фанфиков. Не мог ничего получше придумать, согласен. Читатели наверняка в недоумении от того, что мы смогли до этого додуматься. Вот-вот, эй, вы, там, мы здесь, не перебарщивай. ФФ, нужно быть проще. Вы ведь в курсе, что никому не нравятся фанфики с шиза-персонажами. Конечно, мне тоже такое не нравится. Согласен, шиза-персы отстой. В общем, работы еще предстояло немало. Стоило проверить все виды оружий, ядов и так далее. Заморозка, огонь, электричество. Может быть, подниму еще сопротивляемость на этом. Жаль, что босса можно было убить всего раз, иначе бы Вендиго не поздоровилась. Зато к паукам смогу заглянуть и испытать их кислотный яд. Как на это ни посмотри, но проводить такого рода опыты лучше подальше от Конохи. С каждым днем я все больше убеждался в том, что мне лучше уйти в свободное путешествие. Разумеется, с достаточной силой. Все будет зависеть от ответа на рука и финала экзамена. Это будет непросто, но необходимо. Оно заслуживало лучшего, по крайней мере правды. Уэйт определенно бы меня поддержал в этом, каким бы психом он ни был. Думаю, резкий всплеск чакры и потери контроля немного повлиял на мои мысли и эмоции. К тому же такие тренировки тоже выматывали. Да-да, убеждай себя в этом. Ну, может, ты и прав, нам пора. Также я зарекся себе, что к третьему боссу подготовлюсь как следует. Теперь я всерьез начал верить, что сила босса подстраивается под меня, невзирая на то, как много я тренируюсь. Если это так, то я действительно в серьезной опасности. В таком случае на первое место вставал мой личный скилл, а уже после способности. В следующий раз смогу точно убедиться. К тому же, перемещусь на 10-й уровень в укромном месте, подальше от Нарука. Разумеется, я понимал, что если бы предупредил ее, она бы помогла мне после возвращения, Но, я не хотел посвящать ее в эту часть моей жизни. Да и чем она могла мне помочь? Ее беспокойство обо мне было приятным, но слезы совсем не радовали. К тому же, я дал ей обещание. Не знаю, что будут дальше, но постараюсь не допустить тех же ошибок. По крайней мере, теперь смогу прожить подольше. Удача часто сопровождается проблемами, ну, или неприятностями. Я уже был готов к этому, даже несмотря на то, что уже заплатил кровью. Так уж вышло, что после получения силы Дэдпула у меня не только обострились мыслительные и эмоциональные процессы, что привело к моему отстранению от людей, но и именно это вылилось в две проблемы. Во-первых, я потерял контроль чакры и стал слабее, даже с регенерацией. Благо, я полагался в основном на тайдзюцу, так что немного и потерял. Но это все равно ставило меня в невыгодное положение. Во-вторых, случилось то, к чему я был готов еще вчера, но не сегодня. И причем именно в тот момент, когда я пытался собраться с мыслями и привести себя в форму. Какаши. От автора. Сразу предупреждаю. Далее будет примерно 5 глав посвящено одной теме. Они могут показаться затянутыми, но так и задумано. Глава 59. Хокаге сделал свой ход, я возвращался домой, измотанный и не особо соображающий. Это был второй день моих тренировок. Контроль я практически не повысил. Даже самые азы не мог исполнить. Что хуже всего, мысли путались, причем так, будто бы я прошел через десяток сложнейших экзаменов. Теперь я уже не сомневался, что способности Дэдпула подпортили больше, чем я предполагал. Благо, я находился в таком состоянии, что даже не мог по этому поводу расстраиваться. Я хотел просто упасть и забыть этот день как страшный сон. В конце концов, вчера это мне помогло, и я немного восстановился. Вот только стресс, похоже, накапливался, а отдыхать я не мог, будучи в таком слабом состоянии. Как можно чувствовать себя хорошо, когда ты уязвим? Все это в итоге сказывалось на мне не самым благоприятным образом. И словно этих проблем мне было недостаточно, тогда он и появился. Причем я сразу же понял, что он пришел не чтобы поздороваться. Вот именно ради этого я так себя изматывал. Но, к сожалению, не смог успеть вовремя. Я заметил его сразу же, потому что именно он дал мне заметить себя. Наруто, куда ты торопишься? По тону Какаши я моментально сделал выводы. Много ума для этого было не нужно. Значит, уже отыскать меня в состоянии, когда я даже банальный пример пятиклассника решить не смогу. Сильно. Я мог только похлопать старику. Он либо удачно попал в цель, либо точно знал, что сейчас самое время. Вот только, зачем он подослал ко мне Какаши? Решил таким образом снизить напряжение? Не думаю. Старик не станет нападать на меня без веского повода. Даже ему лис не по зубам. Он мог бы напасть неожиданно и запечатать меня. Делов-то исключено. Какой в этом прок? Ты ему нужен. Портить отношения с тобой ему крайне невыгодно. Даже если ты замаскированный шпион, он не станет нападать. Скорее всего, будет действовать осторожно. Согласен. Даже чокнутый диктатор не станет заигрывать с ядерной бомбой, особенно с таким потенциалом, как у тебя. Он может попытаться промыть мне мозги. Тогда почему он раньше этого не сделал? Воспоминания Наруто вполне чисты, ты сам это знаешь. Если бы старик хотел вмешаться, давно бы это сделал. Верно. Если он такой подлый злодей, почему сейчас? Да и как он промоет мозги лису? Ну, разберется он с тобой, а дальше что? Кто сказал, что лис не устроит подлянку Конохе, раскрыв своему джинчурике ужасную правду о великом Хокаге? Поддерживаю. Ему проще использовать красноречие и хорошенько тебя обхаживать, чем лезть в голову. Лис моя проблема, но и защита. Они боятся его куда больше, уверен. Тоже верно. Я согласен. Мы дали ему массу поводов, но он молчал. Ему нет нужды атаковать. В крайнем случае давай просто взорвем место с печатью. Нас это вряд ли убьет.